Первым, что я обнаружил, было то, что я все еще жив, а не нахожусь в знакомом темном пространстве. Второе, вокруг тепло. Третье, я уже наполовину мертв, и если сейчас что-нибудь не сделаю, то буду не только на первую половину, но и на вторую. Впрочем, что делать я знал. Просто накачать себя по уши митчикрой, да и дело с концом. Ну, еще пяток таблеток сожрать и запить, чтобы было, чем регенерировать. Кое-как пошатываясь, я встал. Невдалеке висело существо, похожее на предыдущих, только больше раза в два и гораздо плотнее. Под его капюшоном можно было разглядеть черты лица, а руки были вполне человеческими, пусть и полупрозрачными, правда, гораздо темнее и насыщеннее, чем у предыдущего. «Ты выжил?» «Хорошо», голос был скорее похож на шелест и раздавался отовсюду, отражаясь от стен. «Кто ты?» прохрипел я. «Я, люди звали нас когда-то ледяными призраками. Кори но Йона Юри, вы уже заключали контракты с людьми, да, из двух миров. Но сначала оборвался один контракт, а затем и второй, из-за чего наш домен завис слишком глубоко от обоих, и со временем он погружался все глубже. Ты первый, у кого хватило личной силы добраться сюда. Более того, ты еще и смог выжить здесь. Я бы сказал тебе, у кого реально тут силы хватило, но промолчу. И, судя по всему, если я правильно понял, именно из-за этой глубины здесь такой временный коэффициент. Вы заключите со мной контракт, да, но сейчас тебе очень плохо, ты держишься на одной лишь энергии. Давай соединим все быстрее и ты уйдешь, поговорим в другой раз. Хорошо, я тут же достал свиток из инвентаря, капнув куда надо своей кровью. Призрак Кори быстро прочел все строки, после чего взрезал себе ладонь своим пальцем. Его кровь была больше похожа на каплю молока, упавшего в воду. Также туманно клубилась, падая на бумагу. Упала и меня как током пронзило. Происходили какие-то процессы, но они быстро успокоились. Сложив нужные печати, которые теперь вполне себе действовали после подписания контракта, я тут же выпал обратно в свою реальность. Последнее, что у меня вышло увидеть, это бледное лицо Цунади и светящиеся насыщенно зеленым руки. Глава 12. Как только меня откачали, я опять устроил забег по горячим источникам. Теперь безо всяких холодных полотенец на голове. Мне казалось, что я промерз изнутри и холод никуда не уходит. Впрочем, так оно и было. Медицина плюс 8, уровень плюс 3, воля плюс 1, выносливость плюс 2, контракт, Кори но Йона Юри, новая особенность, мерзлый дух, внеуровневый, преодолен предел холода, очки предела плюс 1, мерзлый дух, вы однажды замерзли настолько, что это отразилось на вашей душе, однако что нас не убивает, то делает нас сильнее. Теперь никакой холод, что будет слабее уже встреченного вами, не способен нанести вам вреда. Можно собой гордиться. Я самостоятельно, безо всяких свободных статов, преодолел предел. Кстати, насчет статов. Хватит, пожалуй, играться. Единственное, я не представляю, куда бы их кинуть. Физические статы, я и так на уровне шиноби С ранга. И это в 12 лет, когда многие еще чунинами-то не стали. В чакру, не смешно, у меня уже своей чакры как у Джонина. Плюс океан и небольшое море от двух биджу. Остается плотность чакры, контроль и сродство со стихиями. И что выбрать? Плотность чакры влияет буквально на все. Где-то больше, где-то меньше на эффективность техник, основанных чисто на чакре вроде Рассингана. Вообще прямо пропорционально, но остаются ведь и другие варианты, не так ли? Контроль, если кину все в него, то смогу послать нафиг все ручные печати. Любые известные мне сейчас техники будут создаваться и без них. Зная я Фуин получше, безусловно мой выбор пал бы именно на контроль. Я смог бы ставить печати прямо ногами во время боя, ударами да мало ли чем. Но сейчас потенциал этого вложения раскрыть полностью невозможно. Сродство вкусная плюшка. Даже и говорить нечего. Мощь всех стихийных техник, меньше затраты чакры, пусть это и не критично для меня, но у меня чуть больше полутора сотен свободных статов. Катон сейчас на 20%, суетон, датон и футон, чуть больше. Могу добить до сотни или почти до сотни любые два из них. Блин, как же выбрать сложно. Зайдем с другой стороны. Стихии пока прокачаны мало, их еще можно вполне себе нормально поднимать и так, не устраивая великого превозмогания. Физические показатели качать без свободных очков весьма сложно, даже очень сложно, но как раз они поднимаются хоть и по чуть-чуть, но регулярно, потому что я все время попадаю из огня да в полымя. Выбравшись из одной задницы, тут же влезаю в другую. Контроль он тоже неплохо качается, но он же лежит в основе всего, вообще всего. Значит, качать его, а можно еще кинуть статы в сенсорику, нет, контроль нужнее. Но не все же туда кидать. До сотни добью, останется еще 83 стата. 78 кину в плотность, чтобы добить до сотни и ее, останется 5. В ки что ли положить? Да нет, я ей и так уже до инфаркта в буквальном смысле довожу. Ладно, в футон кину, он сейчас самый большой у меня. Должен же я иметь хоть что-то мощное в арсенале или нет? Только вот из мощного пока что приходит в голову только Расин Сюрикен. Сродство с Йотаном, чтобы мочить всех лавой, сейчас еще слишком слабые. Так распределяем. Блин, я дебил. Не мог что ли постепенно их раскладывать по ночам? Подумал я, очнувшись. Всего у меня было 156 очков свободных статов. После их распределения я должен был проваляться по полчаса за каждый. Примерно. А это 78 часов. Больше трех суток. Цунади меня убьет. Очнулся, Наруто. Послышался ласковый голос из-за спины. Цу, не сердись, я, ты идиот, ты хоть представляешь, сколько сил мы угробили, чтобы определить, что с тобой на этот раз, я тебя, так либо я сейчас что-нибудь сделаю, либо меня убьют, закопают и скажут, что так и было. Телепорт, хватаю блондинку сзади и целую прямо в губы, еще один телепорт, на этот раз на улицу, пока она ошеломлена, у меня есть пара секунд, множественная телепортация, сжирающие мои едва пополнившиеся резервы, но зато теперь я на другом конце Конохи, хорошо с большим уровнем, перемещаться можно дальше, решив немного погулять, все равно к Цунаде сейчас нельзя, как и в квартал Синджу, а к себе домой идти, так там наверняка злой Саски ждет, а еще наверняка Ями, в общем, дело было вечером, делать было нечего, хотя сейчас и утро, часов 11 всего, Наруто Узумаки, окликнули меня сзади. Да, оборачиваюсь к Анбу. Вас вызывает Хокаге. Одного, да, хорошо, пойдем. Анбушник ничего не ответил, просто развернулся и поскакал по крышам. Я, за ним. В кабинете Минато были Юй, Марина и Бики, раздраженно косившие на меня, видимо, помня Чунин Шикен. Еще Кахару, одна из старейшин деревни. Вызывали, Хокаге Дона, да. Нам нужны ответы на несколько вопросов. С каплей раздражения в голосе заявил Минато, устало подняв на меня красные глаза с черными кругами под ними. «Я слушаю, кажется, я начинаю привыкать к нему. Убить уже не хочется. Как ты смог одолеть Раши?» Встала с диванчика Юй. «Он один из полусотни сильнейших в мире ниндзя. А я типа нет, нагло ухмыляюсь. Нет, я в курсе, что вы-то думаете иначе, но пофиг, я вытащил из ями янь половину кьюби и стал полноценным джинчурики. Ты что сделал?» Вскочил с места Намикадзе. «Ты хоть понимаешь?» Синевласка вытянула перед своим мужем руку. «Наруто, это было весьма опасно, я в курсе, но мне удалось сладить с лисом, а два недоджинчурики, это даже не смешно, просто глупо. Значит, у нас теперь есть новое оружие в этом противостоянии, это хорошо», — проронил Ибики. «Это оружие сейчас находится в этом помещении и вполне себе живое. Проявите уважение». Парень шрама головы на меня чуть презрительно посмотрел. «Ты уже не принадлежишь себе, запечатав в себе демона целиком, ты теперь...» Дальше я слушать не стал. Мгновенное ускорение, и Марина впечатывается в стенку, да так, что по ней трещины пошли. «Слышь, парень», — протянул я, — «мне вообще насрать, кто тут и что думает. У меня сейчас хватит сил к чертям собачьим стереть эту деревушку вместе со всеми вами, и если вдруг кто-то решил, что я стал его собственностью, то готов превратить такого дурака в пепел, если он желает. Тебе все ясно?» Все время, пока я говорил, в помещении нарастало давление ки, достигнув едва ли четверти своей максимальной силы, но даже в таком виде всех проняло. Юй что-то шептала на ухо четвертому, явно останавливая его от опрометчивых действий. Кахару чуть отодвинулась и мелко подрагивала, хотя и не подавала виду. «Я все равно чувствую твой страх, тварь. Наруто, ты не мог бы отпустить главу нашей контрразведки?» Как маленького попросила меня Юй. «Ладно», я презрительно глянул на удерживаемого мною шиноби, «еще вопросы». «Да, как ты можешь объяснить это?» Четвертый пододвинул на край стола тонкую папку, которую я взял и начал молча читать, иногда хмыкая, пока Юй и клон Минато помогали Ибике. «И что вас тут удивляет? Как вообще относится это к вам? Процедура слияния кланов вполне законна, пусть до этого и не проводилась практически никем. Вас это вообще касаться никак не должно. А твоя женитьба на Цунаде? Мрачно спросила оправившаяся Кахару. А это одно из условий слияния для возрождения клана Узумаки и клана Синджу в рамках нового клана. Условия тоже вполне приемлемые. Становление джонином и достижение 15 лет, либо просто достижение этого возраста. В Цунаде четверть крови Узумаки, а во мне, я вырастил деревянный брусок на ладони, как выяснилось, есть кровь Синджу. Что еще? Что по поводу нашего предыдущего уговора? Дай мне говорить, ма, ты очнулась? Да, дай я проведу остальной разговор. Лови, легко согласился я. Мой голос на советах джонинов и кланов будет вашим, если это не будет противоречить интересам моего клана. А не слишком ли ты нагл, мальчик? В упор прожгла меня и Кушину взглядом Кахару. Это вы слишком наглая с человеком, который может уничтожить все вокруг в любую секунду, бабуля. А за моей спиной еще и одна из санинов. Думаете, у меня нет повода для наглости? Кушина насмешливо глянула на нее моими глазами. Она, в принципе, была права. Один в поле не воин, но не шиноби. Каге в поле воины против армии. Доказано Минато, третьим Райкаге и другими. Джинчурики в поле воин. Доказано большинством из них. Саннин в поле воин. Доказано легендарной тройкой Канахи, в три рыла выносивших целые отряды и прорывая фронты, добывая листу победы. «Достаточно», — холодно заявил блондин, «когда мы сможем рассчитывать на твое участие в войне. Вот тут я задумался, все-таки каким бы крутым я ни был, но мне нужно эту силу еще и использовать, иначе меня рано или поздно грохнут свои же». Но Кушина тоже была не дура, понимая все это, а также необходимость отдыха. «Неделя. После этого я опять готов буду отправиться на фронт». «Хорошо. Тогда последний вопрос. Кто вам дал право вводить Ями и Саске в ваш клан?» «А Саске бесклановый», — Кушина усмехнулась моими губами, — «Ями же, по факту, тоже, о, вот это лицо, еще одно пополнение коллекции». «Ну да, клана Намикадзе нет, есть только семья такая, а еще она чунин и имеет право сама принимать многие решения, в ней половина крови Узумаки, так что она имеет право добровольно перейти в наш клан, ведь мы тоже родственники». «Ну скрипи, скрипи своими зубами, кстати, почистить не мешало бы». «Хорошо, свободен. Через неделю отправишься на фронт», — сумел выдавить из себя ненаполненные ненавистью слова Намикадзе. «Почему я чувствую сейчас торжество и радость от Юй? Непонятно». «Ага», — беспечно отвечает мама и возвращает мне контроль, — «я же тут же телепортируюсь. Пси осталось реально мало, на 5-6 прыжков, зато теперь я перемещаюсь аж на 26 метров, так что пофиг». «Попался, черт, энергии для телепорта нет, мне конец». Медленно поворачиваясь, я вижу огромный бюст одной блондинки, на чьем лице застыло жуткое выражение предвкушения. «Цунади-чан, я как бы это...» «Ладно, успокойся, просто так я тебя избивать не буду». «Просто так?» – осторожно спросил я. «Саски тоже успел получить свой призыв, так что теперь будешь тренироваться с ними, заодно и узнаешь, кто они вообще такие». «Ай, хорошо». «Пошли», — блондинка потащила меня за собой. «Здравствуй, человек. Вижу, теперь холод уже не так страшен для тебя», — опять прошелестело вокруг, когда я сложил печать обратного призыва. «Оказалось, так тоже можно. Удивительно просто. Приветствую. Мне бы хотелось заключить полноценный контракт». «Вот как? Хорошо. Но ты должен понимать, что помогать тебе просто так мы тоже не будем. И что же вы хотите? Как плату? Энергия, что струится в твоем теле, она нам вполне подходит. В месяц ты будешь нам отдавать ее часть». «Не пойдет», — твердо заявил я. «Лучше за каждый призыв в зависимости от силы призванного». Чуток поторговавшись, мы сошлись на смехотворных для меня объемах. Самый сильный из призраков требовал за свою работу около 10 тысяч чакры, самые слабые — пару сотен. «Эдак я армию могу притащить. Расскажите мне, на что вы способны», — попросил я. «Дальше я сильно так припух, даже не знаю, как мне удалось получить таких контракторов. Во-первых, они могли действовать аналогично моему варианту использования воплощения Кьюби, то есть вселяться в тела. Ясное дело, не всех, но ведь и это уже немало. Каждый призрак обладал своеобразной чакрой льда, не то, что у Хаку, а скорее природной. Сложно это все, конечно. Их ближний бой был невероятен. Принимая нематериальную форму, они возвращали своим телам плотность в момент удара своими пальцами-клинками. Представив таких противников, я передернулся. Было и еще, но это основное. «Хорошо», — немного помолчал я, Еще один вопрос. Вы можете обучить синдзюцу обращение с природной энергией? Да только наше синдзюцу будет весьма непростым. Я справлюсь. Хорошо. Давай завершим контракт. И ты должен подписать его не только материальной кровью. Немного подумав, я оставил аж 4 подписи. Обычной кровью, чакрой, пси и тем, что текло у меня по астральному телу. Все прошло хорошо, тут же набросилась на меня Цунаде. Угу, продемонстрируй. Я уже хотел было сложить печати, но передумал и попробовал проделать все манипуляции с чакрой на голом контроле. Самое интересное, получилось. Перед нами появился ледяной призрак. Лицо было не оформлено, аки, туман. Я бы хотел увидеть, что вы умеете, в реальности. Призрак склонил голову, для начала поединок. Со мной, только ближний бой. Наверное, так дерется Обито. Не сказать, что скорость Кори была выше моей, даже чуток пониже, да только какая хрен с два разница, если ни одна моя атака ему вреда не причиняет. А вот сам я уже обзавелся несколькими царапинами, которые тут же покрыли синим, а в СЦЧ из них попала та ледяная чакра. Как же вовремя я получил способность отмороженного, иначе бы сейчас уже проиграл бы, а мои конечности леденели. Зато после боя я получил это. Кьотен плюс один. Открыв описание, я там увидел всего два слова. Жидкий лед, новая стихия. А еще я кое-что заподозрил. До этого я получил Макутен, всего лишь поглотив чакру Хаширамы, однако Хаширама и я, это едва ли не одно и то же, так что ладно. Потом я получил Йотен, но его можно списать на Сонгаку. Теперь вот Кьотен, лишь влив в СЦЧ эту чакру. Не слишком ли просто? И объяснение у меня было одно. Риннеган. Он позволяет освоить все техники и все 5 стихий, а это значит, что и Кекигинкой тоже. Но неужели достаточно просто коснуться нужной чакры? Хотя вот что я этим Кьотеном сейчас могу сделать, с одним-то процентом сродства, ничего. Но потенциально это просто чит. Впрочем, система, тоже, наверное. Еще немного помучив призрака, мы его отпустили. Цунаде-чан, а почему именно такая плата? Ведь сейчас этот призрак потратил намного больше энергии, чем получил за вызов. Тут все довольно просто, Наруто. Вот попробуй, к примеру, превратить чакру Катона в обычную. Я попробовал, еще раз, еще не получилось. Немного растерянно смотрю на блондинку. Это на самом деле возможно, но очень, очень непросто и почти никто так не может. Видимо, твои призраки вырабатывают именно свою чакру, поэтому они лишены возможности использовать ее для других стихий, вот и нужна им нейтральная. А может еще для чего-то, где их обычная не подходит. Ясно. А чего там с кварталами? Вот окончательный план, который мы составили с участием Кушины. Мне была протянута бумага, где довольно подробно расписывалось все. Где-то четверть бывшего квартала Синджу и кусок Узумаки соединялись, образуя внутреннюю зону. Все вместе выходило чуть больше квадратного километра. Остальное делилось еще на 3 части. Одна отдавалась под полигоны, вторая оставалась пустой. Эти два куска вместе были помечены, как закрытая зона. Последнюю часть предполагалось употребить под рынок и гостиницу. Меня все устраивает. Тогда я найму рабочих и... Нет, вместо рабочих будут мои клоны. Нафиг деньги тратить. Нанимай только специалистов, а я обеспечу обычную грубую силу. Хорошо. Цунаде, а что там с Хьюгами? Что вообще происходит? С ними все непросто. Сейчас со всеми все тяжело. В деревне есть 3 основные группировки. Учихи и Хокаге, Хьюги и Союз Яманака Акимичи Нара. Недавно была еще одна, но распалась. Теперь все вертится вокруг этих троих, и во время войны все сильно интригуют. Вот вспомни ваш отряд, там были дети Хокаге, кроме Ями, она в опале, или, может быть, Учихи. Зато сколько наследников кланов, это была небольшая победа Учихи с Минато. И так везде, каждая группа пытается подставить другую, чтобы именно она понесла самые большие потери, чтобы именно конкуренты стояли в первых рядах и в самых гиблых местах. Канаху разрывает на части. Думаешь, мы бы сейчас бодались лбом с Ивой и Суной? Будь иначе, Суна не восстановилась еще с последней войны. Ива, тоже. Мы же сильнейшее скрытое селение. 3 деревни нас могли бы задавить, но не 2. Тут у нас сил больше, несмотря на меньшую численность. Вот как думаешь, почему Минато не на фронте? Ведь предыдущая война закончилась, когда он самолично вырезал едва ли не четверть армии Ивы. Опасается переворота, сделал попытку я, верно, и тебя он тоже желает спровадить подальше из-за этой причины. Ты – нестабильный элемент, якобы его поддерживаешь, а реально, можешь и в спину нож воткнуть, если потребуется. Не знал, что все так запущено, то-то и оно. Что, где я? Раздался испуганный голос. Здравствуй, Карин Узумаки. Я не, нет Узумаки, я уже проверил, да и красные волосы тебя выдают. Кто вы такой? Наруто Узумаки, глава клана Узумаки. Пока не задавай вопросов, я коротко введу тебя в курс происходящего. Тебя поймали несколько месяцев назад, сразу после второго этапа Чунин Шикена. Все это время ты была запечатана. Во время третьего этапа на лист совершили нападение камень и песок. Как результат, четвертая мировая, длящаяся уже больше пары месяцев. Идет она на территории в том числе и страны травы, так что вряд ли бы там тебя ждало что-то хорошее. Я увидел, как Карин передернулась. Ну да, из-за лечебных свойств чакры ее бы там убили бы, выдав досуха. И что дальше? А дальше ты можешь остаться с нами, все-таки в тебе наша кровь, а можешь идти, куда нравится, а если по-русски, то либо ты с нами, либо станешь на денек обслуживать какой-нибудь отряд, который первым тебя поймает. В траву тебе возвращаться нельзя, так что ты больше никому и не принадлежишь. Я, можно мне подумать? Можно. 10 минут. Скажите, раздалось через пару минут, а вы не знаете такого человека, Саски Харуюки? Он должен быть из вашего селения. Знаю. Сейчас он Саски Узумаки. Что? Тогда я согласна. Ай, за что? Завопила она, получив по балде. За то, что мозгов нет. Думай, прежде чем что-то говорить. Я ведь даже не сказал тебе, на каких условиях тебя в клан принимаю. Может, я тебе сейчас поставлю рабскую печать и будешь тут всех обслуживать? Увидев ужас и слезы в глазах девочки, я поспешил ее успокоить. Твое счастье, что я имел в виду именно то, о чем ты думала в самом начале, чуть приобнимаю ее, поднимая и успокаивая. Блин, а хороша, повезло моему другу. Пойдем. Зарегистрировать девочку было несложно. Немного грима и нафиг протектор. Теперь она не шиноби, а просто блудная родственница. Участие в войне ей не грозит. Оставил я ее на попечение Цунаде и Саске, которого она пожирала влюбленными глазами. Мой друг, кстати, получил вполне нормальный призыв. Животных, точнее птиц, воронов. Прикол в том, что эти существа могли синхронизироваться с ним и отражать его глаза в своих. За этот призыв любой Учиха бы отдал левую руку, ведь он усиливал свойства Шарингана, так еще и летать позволял. Когда я представил себе Учих на таких птицах, мне поплохело. Они бы были непобедимы, ибо немногие техники смогли бы их достать, а с воздуха иллюзии вполне себе действовали. Саски уже начал изучать углубленно Шаринган, поняв, что по моему пути океанов чакры ему не пойти. И, надо сказать, добился неплохих успехов. Он смог воспроизвести Аматерасу. Самое хреновое, что у меня этого не выходило. Вот тогда-то я и вспомнил основные свойства Мангёки. У каждого глаза своя способность, а вместе они дают Сусана. Глаза, что Шаринган, что Рининган, давали удивительные способности, но овладеть ими было весьма тяжело. Но самое главное, я начал подозревать, что основные свойства Ринингана в другом. Вот сейчас я имею кучу разных элементов, в том числе и Кеки Генкаев. Я уже выяснил, что каждый из них – это просто правильная смесь чакр элементов, из которых он состоит, а также инь-янь. Все параметры этой смеси прописаны в геноме. Чисто в теории можно и самостоятельно подыскать нужное соотношение, но перебирая миллионы вариантов, это с моим нынешним контролем у меня на каждый вариант будет уходить не больше минуты, да и то, просижу до скончания веков, а у других шиноби и того хуже ситуация. Но вот Рининган, получая образец чакры, вполне себе спокойно вставлял его в мой геном. И как это воспринимать? Вот и пришла мне идея, а почему бы Ринингану не работать с генами? Это какие же возможности открываются? Из пленников у меня остался только Гаара, Хаку, Тимари, Канкура и Забуза. И освобождать их я решил по очереди. Первым сначала хотел Забузу, но потом передумал, потому что мне пришло сообщение от Курамы Ихова. Асура, да, погрузись к нам, хотим тебе кое-что показать. Сейчас, я ничем занят не был, так что просто сел в медитацию и вошел в свой внутренний мир, тут же удостоившись объятия от Кушины. Ну и что вы мне хотели показать? Повернулся я к хвостатым. Пойдем. И мы пошли. Дошли до края моего пространства, тоже оказавшимся летающим островом, парящим в небытие. Только в отличие от созданных мной, этот был невообразимо больше. Подойдя к краю, я увидел невдалеке другой немаленький островок, соединенный мостом с моим, но мостом маленьким, по которому пройти сможет лишь человек. Сам остров напоминал огромную чашу, наполненную песком. И что это? Это для Шукаку. Можешь поселить его туда. Кушина наложила печати, так что теперь это полноценная тюрьма для Биджу. Курама, медленно повернулся я к нему. Ты сейчас серьезно? Хочешь, чтобы я посадил твоего, да и моего, брата на цепь? Асура, заговорил Сонгаку, Шукаку не в себе. Пусть сначала успокоится. Его все равно поймают, так что здесь ему будет лучше. Мы попытаемся привести его в себя, а уж потом сам пусть решит. Хорошо, сдался я это сделаю. Выйдя из внутреннего мира, я пошел освобождать Гаару. С этим было не слишком сложно. Клоны мамы нарисовали огромную печать, в центр которой я и вытряхнул суновца из свитка. Печать тут же активировалась, поползла по его телу, словно цепи закрепляя его в позе звезды на полу. Подняв майку с живота, я уступил место маме, которая стала работать над тюрьмой однохвостого енота. Ну как? Плохо. Вытащить будет очень непросто. Особенно так, чтобы мальчик выжил. Зачем ты ему хочешь вообще сохранить жизнь? Не лучше убить, а ты на его волосы глянь. Что? А так он тоже из наших. В таком случае, понятно. Знаешь, я могла бы попробовать, но тогда тебе придется драться с Шукаку во внутреннем мире Гаары. Ясно, я помрачнел. Один на один с Биджу, три раза ха. Я могу завалить их в реальности, все-таки во мне самом сидят парочка, но вот самостоятельно, без поддержки Курамы, Хва и мамы, что такое моя воля по сравнению с волей тысячелетнего существа, что такое мое ки по сравнению с ки Биджу. И так будет не мой внутренний мир, где я почти всемогущ. Стоп, Гаара, Гаара, ты меня слышишь? Да, просипел он, когда мама вернула ему возможность говорить. Дай ему двигаться, повернулся я к Кушине, тут же убравший захваты на физическое тело. Что ты хочешь, убить меня? Нет, видишь ли, в тебе кровь Узумаки. Не знаю, откуда, но мы с тобой, фактически, родственники. Лжешь? Нет, не лгу. И что дальше? Теперь я стану вашим оружием, усмехнулся суновец. Нет, ты знаешь, кто ты, джинчурики Однохвостого. Мы хотим вытащить из тебя Шукаку. Но чтобы тебя не убить, необходима твоя помощь. Нельзя вытащить Биджу без смерти джинчурики. Это вранье всяких неумех. Просто эти люди не способны ни на что стоящее в области Фуин. Впрочем, они действительно не способны на такое, а вот мы, можем, вмешалась Кушина. Значит, вы хотите забрать у меня Шукаку, хорошо, а что дальше? И где мои брат и сестра? Они ведь, получается, тоже Узумаки, насмешливо глянул на нас Гаара. Нет, все-таки он отличается от канонного, не настолько сумасшедший, да и умнее. Вот они, я показал ему пару свитков. В Суне вы считаетесь мертвыми, кстати. Хорошо, и что мне делать? Мы сейчас попадем в место, где обитает Шукаку. Там ты будешь управлять пространством вокруг. Вдвоем нам необходимо будет его одолеть. Один я не справлюсь, да и ты тоже, но вместе должно получиться. Хорошо, я посмотрел ему в глаза и провалился в темноту. Очнулся я в пустыне. Красновато-черно-белый. Мерзкое место, здесь все вгоняет в депрессию, а потом и апатию. Гаара оказался неподалеку. Гаара, это и есть то место, он вытянул руку и с нее полилась вода. Действительно, здесь я хозяин. Пойдем, надо найти Шукаку. Хорошо, внутренний мир не должен быть бесконечным. У меня конец, это край моих островов, Ураши, стены его пещеры, но у Гаары пустыня была слишком большой. Субъективно мы провели тут уже больше пары часов. Вокруг стали слышаться шепотки, я все больше впадал в отчаяние. Все окружающее давило на мой разум, а красно-черный песок вокруг меня просто убивал. Ноги наливались тяжестью, голову клонило. Наруто. Да, устало отозвался я. Тебе не кажется, что нас ведут? Что? Черт, вот песочный ублюдок. Все наносное мигом слетело с моего сознания. Шукаку был рядом с самого начала. И с самого начала воздействовал на нас. Гаара, попробуй почувствовать его. Он должен быть где-то рядом. Ничего. Простояв немного с закрытыми глазами, заявил мой спутник, везде одно и то же. Да, я начал лихорадочно думать, а попробуй-ка собрать всю эту красную суть и серость в одну точку, кровожадно оскалился я. Суновцев, пожав плечами, махнул рукой, мир вокруг начал преображаться, тени и чернота медленно спадали с него, показывая нам невероятно желтый песок и прекрасное, яркое солнце пустыни. перед нами же медленно выцветал Биджу. Ахаха, скоро я буду свободен. Его голос был невероятно громким, со свистом и карканьем, напоминающий громовые раскаты. Жуть, его ки, которая ударила по нам, едва не смела и меня, и Гаару. Несмотря на количество хвостов, жажда крови у демона пустыни, самая сильная. Эй, Шукаку, привет от Курамы, заорал я, что есть мочи, тут же навалившись на сознание демона всем, что имел, волей, ки, воспоминаниями. Мгновение, пока енот был выведен из равновесия, если вообще был в нем, именем Девятихвостого, которого Шукаку ненавидел, дало мне небольшую фору, чтобы вклиниться в его разум, но недостаточную, чтобы победить. Древний демон отличался от того же Раши, как я отличаюсь от обычного ребенка. Меня давили, грубо и незатейливо, но тут в противостояние вступил Гаара. Его ненависть была едва ли не настолько же сильная, а ки пусть и сильно уступала, все равно подкрепила мое. Установился паритет. Ни мы, ни Шукаку верх взять не могли, но мы с Гаарой не могли поддержать такой напор долго и вскоре начали выдыхаться. Постепенно Однохвостый давил нас, в конце концов дойдя до предела. Я заберу и ваши души, жалкие человеки. Не ошибка. Именно человеки, засмеялся он и прорвался дальше. Вот он проламывает меня там и мы оказываемся уже в моем внутреннем мире. Идиот, он сам сюда пришел, а ведь действительно мог бы освободиться. Тут же на собрата набросились Курама и Сонгаку, закинув его на созданный недавно остров. От меня с Гаарой перетекала странная мутно-коричневая энергия, впитывающаяся в Шукаку. Именно так, ведь Гаара и ГГ работают, как передатчики, так что никаких наоборот, а настоящий Шукаку все еще в Гааре, в ГГ лишь образ, в который надо перекачать чакру. Видимо, сейчас мы постепенно вытягиваем Однохвостого из песочника, перетаскивая его ко мне. Енот же бесновался в своей тюрьме, но ни звука до нас не доходило. Воля плюс один. Чакра плюс один. Новый Биджу. Однохвостый. Джетон плюс 1%. Уровень плюс 3. Мда, вот тебе и завалил Биджу. 3 уровня. Хотя это-то понятно, я сам уже 52-й был. И что со мной будет дальше? Спросил Гаара, когда все закончилось. А это уже тебе выбирать. Я бы хотел, чтобы ты остался с нами, но готов отпустить тебя на все 4 стороны. Странное ощущение, больше нет шепота в голове, задумчиво и совершенно не в тему пробормотал Гаара. А что с моими братом и сестрой? Ты разве их не ненавидишь? Удивился я. Нет, конечно, спокойно глянул мне в глаза песчаник, они единственные, кто меня вообще поддерживал в жизни. Еще бабушка Чио, но она умерла 3 года назад. Так, где ты, Канон? Кажись, тут изменения не только в Канахе при нападении Девятихвостого произошли. Уж Чио-то точно должна быть жива. Блин, я их выпущу, а уже вместе потом все обсудим. Распечатав свитки, я начал вливать митчикру в оглушенных Канкура и Тимари. Для них только что шел бой, это для меня проскочило уже больше месяца. Мы с Гаарой, кстати, поднялись из подземелий, где находились ранее, в один из пустых домов Синджу. Оставив троицу в какой-то комнате, я вышел, сказав Гааре, чтобы позвали, когда закончит обсуждать все. Через полчаса я вернулся в комнату, где остались суновцы. «Скажи, а ты не боишься оставаться один в компании 3 ниндзя?» Вдруг насмешливо обратилась ко мне сестра Гаары. «С вами-то?» – удивленно хмыкнул я. «Нет, конечно, что вы мне тут сделаете? Вы мне и в пустыне ничего не сможете противопоставить, а тут-то? И откуда такая самоуверенность?» – встрял Канкура. «После того, как я еще генином грохнул некоего Акасуну Сасари, потом на Чунин-Шикене завалил Ичиби, Шукаку, а недавно еще и Раши. Знаете такого? Лжешь». Вместо ответа и достал свиток с одной из кукол, которую сумел выбить себе только потому, что она была наполовину сломанная, после чего кинул его Канкура. Тот пару секунд держал предмет нерешительно, но потом распечатал, тут же изумленно присвистнув. «Хорошо, это действительно работа Сасари, и Гаару ты тогда победил. Что с нами будет дальше? Я уже предоставил выбор Гааре. Тогда мы хотим вернуться в Суну», — подняла на меня глаза Тимари. «А фронт как пройдете?» — хмыкнул я. «Фронт? Какой еще фронт? А, точно, вы же не в теме. После вашего нападения началась 4-я мировая. Лист против камня и песка. Облако пока выжидает. В Кирибардак до сих пор, недавно 3-хвостый еще вырвался примерно так как-то. На данный момент на фронте паритет с легким перевесом Канахи. Именно там я недавно завалил Раши. Вот оно как». Тимари глянула на Гаару. Тот чуть помолчал, но все-таки сказал: «Мы остаемся. Тогда пока что будете сидеть в клановом квартале и никуда наружу не выходить. Постарайтесь как можно быстрее сменить внешность, вы слишком приметные». «Стоп, так мы остаемся не в Канахе», — удивился Канкура. «В смысле, предложение не от Хокаге или правительства?» «Нет, конечно», — заржал я, — «предложение от меня, как родственникам. Хокаге бы вас использовал как заложников, но мы бесполезны, как заложники, не врет, я это прекрасно чувствую. Тогда вы бы пошли в какие-нибудь лаборатории, в попытке возродить кекай-генкай вашего клана, на благо деревни, конечно же». Тимари передернулась от перспективы. Уж как ее будут использовать на благо деревни, всем и так ясно. Блин, почему я ощущаю их эмоции? И до этого, я ведь помню, до этого тоже было. Я незаметно залез в статус и обнаружил там. Эмпатия, ур, 7. И как я это пропустил? Вот как, но теперь понятно хотя бы, почему я чувствую эмоции окружающих. А еще, что теперь уже бывшие суновцы совершенно искренни. Их действительно не ждут дома. Мне бы хотелось узнать всю историю. Почему вас не ждут дома? Почему вы не хотите вернуться? Почему не хотите воевать с Канахой? Ведь Суна сейчас против нас. Не веришь? Взглянула на меня Тимари. Думаешь, что мы лжем? Нет, верю. Но хочу узнать всю историю. Я чувствую эмоции, так что знаю, что вы не врете. А ситуация вышла до обидного простой. Сосари грохнул тут Казекаги даже чуть раньше, чем в каноне. Один джинчурикий принц с принцессой, не ошибка, остались одни в жестоком свете. До поры до времени их прикрывало чье, но потом и она слегла. А у Сабакуну были и клановая библиотека, и неплохое состояние. И принцесса, которую неплохо бы захапать. Тимари бы на родине ждала судьба в лучшем случае полурабыни, ибо заступиться за нее было некому. Канкура и Гаара не имели достаточно веса. Самого Гаару считали вещью, ну, так к многим джинчурики относятся. Со мной тоже недавно попытались. Канкура, что такое один генин, пусть и кукольник. Ясно, все с вами. В принципе, не вижу никаких особых проблем. Вы квартироны Узумаки, так что мы вас примем. Как я уже говорил, вам нужно максимально изменить внешность. В этом мы вам поможем. Поживете несколько месяцев затворниками, зато потом вас точно никто не узнает. И изучите достаточно информации по Канахе, чтобы не проколоться. Сам же я пока поработаю над их легализацией. Блин, может грохнуть четвертого и протолкнуть на его место Цунади? Сразу проблем будет меньше. Не, смена Хокаге приведет сейчас к проигрышу в войне. Лучше задавить его с Цунай сразу. Я скинул новые проблемы на многострадальную шею Цунади, за что с меня стребовали десяток клонов с полной накачкой чакрой на пару дней. ГМ, интересно, а что если вложить очко предела в Рининган? Думал я, лежа на кровати в доме у Цунади. Кстати, просторная кровать у нее, в меру мягкая и жесткая, не о том думаю. А насчет Ринингана, то стоит попробовать. Судя по стоящим рядом часам, отрубился я всего на 120 минут. Так, а что там с результатом? Рининган. Открыт путь Нингинда. Путь людей. Слияние. Ментал. Нингинда. Ментальная связь. Эмпатия. Защита разума. Растворение информации. Новая слитая особенность. Управление разумом. Управление разумом. УР. 6. А при описании этого нового навыка вылезали известные и неизвестные мне техники работы с собственным сознанием и с чужим. Невероятно полезно, хотя тут явно не все техники, и даже не половина, и не треть, всего 12 штук, мало, и вряд ли будет больше, до остального надо доходить самому, но даже так, все очень круто, стоит потренироваться и можно будет подчинять людей лишь касанием их голов рукой, осталось только понять, стоит ли вкладывать очки предела в остальное, пока попридержу, пожалуй, жалко еще, очки свободных статов не могут поднимать уровень Ринингана, но тогда это уже вообще читерство было бы. Я и так с помощью системы за сверхкороткий срок с Генина до Джонина поднялся. Отправишься в страну травы, там последний раз видели хана, ты должен уничтожить его, тогда мы сможем более не бояться, что в любой момент места скопления наших войск будут уничтожены, иначе нам просто не удастся прорвать фронт. Понял, понял. Потом чего? Минато сжал кулак на столе, с явным желанием мне врезать, но сдержался. Потом поступишь в распоряжение командующего 3-й армией Акито Шинара. 2 месяца, потом я возвращаюсь. Хорошо, натянуто улыбнулся 4-й, миссию по уничтожению хана оформим, как S+ ранг. Пока не будет информации о его местонахождении, мне отдыхать? Нет, тренируйся со своим биджу. Получишь свитки о том, как его подчинить и как это делали другие джинчурики. И Бики тебя проводит, там уже его люди проведут тебя в архив и выдадут, что надо. Хорошо, ну не говорить же этому блондину, что я с Биджу нормально общаюсь и нафиг мне не нужно их подчинение. Кстати, у меня возникла интересная идея. Вход в убежище корня был неприметен и явно черным. С гарантией охранялся очень неплохо. Вряд ли бы мне стали показывать другой. Но это и не важно. Чуть отстав за спиной Марина, я создал иллюзорного клона прямо там, где и шел, после чего активировал оптическую маскировку и отстал на пару шагов. Потом безо всяких печатей, благо контроль позволял, сделал теневого клона на месте иллюзорного, а затем врубил маскировку сразу на звук, оптику, чакру и тепло, а иллюзию развеял. Так и получилось, что впереди шел мой клон, а я чуть позади, почти полностью неощутимый. «Наруто, что ты хочешь сделать?» – окликнула меня мама. «Мы же идем в архив корня, и я даже не покопаюсь в нем. Да за кого они меня держат? Ты с ума сошел? Это же едва ли не самое защищенное место в Конохе. Лучше защищены только командные центры и наша библиотека. И что? Делай, как знаешь, только не попадись», – сдалась Кушина. «Что такое база корня? Это множество запутанных коридоров и переходов, а в центре всего этого огромное пустое пространство на множество этажей. Через эту область меня и повел Шиноби, которому я был передан Марина. Архив располагался на минус хрен знает каком этаже. Там меня встретил другой Шиноби, которому передали какую-то записку. Все тщательно проверив, он указал моему клону на жесткий стул, а сам пошел в неприметную дверцу. Естественно, я потопал за ним. Честно говоря, я уже и не думал, что глубже спуститься возможно, но оказалось, есть куда. Этот ниндзя вошел в какой-то лифт. Места было мало, так что мне пришлось разместиться на потолке, что не придало хорошего настроения. Я уже жалел, что поперся сюда. «Мам, это разве не?» «Да, это наши печати. И мне очень интересно узнать, как они оказались у Листа. Какие-то неточные. Да, это еще времен Узушия. После нее мы разрабатывали более совершенные варианты, особенно виды, связанные с безопасностью. Мы говорили о Фуин, заполнивших едва ли не весь коридор. Все они что-то просвечивали и сравнивали. Хорошие меры предосторожности. Единственное, что тут не учли, так это то, что Узумаки не останавливались на пути совершенства. За время после падения Узу наш клан успел придумать способы взлома большинства старых вариантов, создав новые. После бойни в Узу выжили только сильнейшие, умнейшие и искуснейшие, так что лучшие из лучших не были потеряны. Эх, если бы они еще и моложе были. Мне удалось попасть в архив следом за этим Шиноби, который медленно бродил среди полок. Там, каждый в своем отделении, лежали свитки. Большие и маленькие, длинные и не очень, все секции архива были разделены Фуин. Каждая секция, примерно 5 на 5 метров, видимо, на случай пожара или разрушения. Наконец, Шиноби нашел, что ему было надо, после чего пошел к выходу. Как только он ушел, я тут же создал десятку клонов, мгновенно применявших ту же маскировку, что и у меня. Чтобы они могли с такой существовать достаточно долго, пришлось тут же их накачивать чакрой. На одного ушло 1050. Эти болванчики были нужны, чтобы обследовать архив. За те 9 с чем-то минут, что у них есть, я должен узнать как можно больше. Задача клонов была просто быстро пройти ближайшую территорию и просмотреть названия свитков. Сам я остался на месте. Через 10 минут копии начали развеиваться по одному, а в мою голову хлынула информация. Что я могу сказать? Я попал в рай. Если он и существует, то я точно где-то в его преддвериях. Здесь было очень много полезной информации. Запретные техники, история, приказы и переписки, списки погибших, миссии, досье на разных ниндзя. Вот только все было защищено Фуин. Что-то больше, что-то меньше. Мам, кое-что сломаю, но не все. Блин, жалко, но ладно. Для начала хотелось бы посмотреть здешние техники. Почему Кушина не могла открыть мне все? Фуин – очень сложное искусство со множеством направлений. Да, моя мама была из правящей ветви, а потому получала всестороннее образование, но даже так она не знала все, а кое-где просто не имела нужного опыта и навыков. Ведь не умеет же каждый программист одновременно писать игры, офисные программы, да еще и находить уязвимости в системах. Вот и тут также есть бытовое направление Фуин, есть область защитных печатей, медицинских, есть специальные печати для тюрем, для работы с чакрой, искусство запечатывания. А тут была сложная навороченная защита, явно созданная кем-то из нашего клана, что мне совсем не нравится. Это значит, что в корне имеются шиноби с кровью Узумаки. Или имелись, а Данзо ведь мог, точно мог. Наруто, дай мне контроль над телом. Я привычно расслабился, чувствуя, как чужая воля начинает использовать мои конечности, дышать моими легкими, поворачивать мою голову и двигать глазами. Кушина размяла мои пальцы, начав быстро складывать простейшие печати, а сложные создавая на голом контроле. Она добавляла в защитную систему дополнительные символы, которые аккуратно туда вписывались. Кое-что она просто перегружала, из-за чего печать практически переставала работать, не имея достаточно чакры. Кое-что она аккуратно обходила, вставляя лишние символы, которые в совокупности подменяли сигналы от других печатей. Я молча и восхищенно наблюдал за работой мастера. Сначала я думал, что Кушина хочет таким образом открыть один свиток, но вскоре символы, которые она добавляла, начали замыкаться на нескольких, при этом не соседних, а вообще в разброс. Дальше они стали складываться во второй контур системы, начиная оттягивать на себя циркулирующую чакру, а затем полностью замкнулись, имитируя отдельный кластер охраны целой секции. Все устало прозвучало у меня в голове. Мат и гений, только и смог выдавить я, смотря, как она подменила систему охраны целого куска архива с техниками. При этом предыдущая система осталась. Фактически, Кушина просто создала еще одну почти идентичную, которая могла заменить на время основную и к которой у меня был доступ. Здесь точно не предполагалось, что взламывать что-то будут так. Три клона, аналогичные предыдущим, и мы в четыре головы начали обыскивать более тщательно доставшиеся нам сокровища. А посмотреть было на что. Здесь были техники, правда не самые крутые или запретные, но зато все, вплоть до ранга. Все, значит вообще все, в том числе и клановые. Все, что корень смог украсть у других деревень и у своих кланов. Я нашел полку с техниками Яманок, Нара, Хьюк, Инудзук, Ибури, Хазуки, Хаки, Чинойки. Здесь я узнал, что кроме Ринингана, Бейкугана и Шерингана есть и другие дадзюцу. Как оказалось, Чинойки могли с помощью своего Кирьюгана накладывать гендзюцу и управлять кровью, хотя возможно, что это был уже отдельный отглаз Кекайгинкой. Собственно, тут не было только техник Е-ранга С, а также кендзюцу, запретных техник. Последние эски хранились в другой секции, которую Кушина не могла взломать так же быстро, как предыдущую, хотя быстро, это 40 минут работы что ли, нифига себе быстро. Среди прочих во взломанной секции были несколько техник учих, но не настолько много, видимо те неплохо хранили свои секреты, а еще и с удивлением нашел тут копии почти четверти своей клановой библиотеки, большая часть еще времен Узу, но парочка была и меньшей давности, а еще тут имелись техники для работы с Макутаном, под скромной надписью «Синджу». Кое-чего я не встречал даже в клановой библиотеке Цунади. Все это мне сильно, сильно не нравится. Кое-что было великолепно защищено, в том числе и у Узумак. Читая набор дзюцу тех же Яманака, я явно осознаю, что такие техники не могут быть отданы добровольно или храниться слабо защищенными. Это нельзя было украсть незаметно, только отнять. И учитывая, сколько клановых шиноби погибло во время Третьей войны, не хочется мне подозревать Коноху в таком, ой как не хочется, но факты-то налицо. Хотя это пока еще только несколько зацепок. Мам, мне бы хотелось взломать секцию, посвященную Третьей войне. Какую из? Все три. Занимайся техниками, а мне создай клона, я пока посмотрю ту защиту. Сейчас, блин, клоны здесь требуют слишком больших затрат. Мой, казавшийся раньше бездонным, резерв, теперь пуст уже на почти две трети. Но если узнают, что тут кто-то копался, то на меня в первую очередь падет подозрение. Нельзя рисковать. Я быстро доставал и просматривал свитки, как и пара моих копий. С моим параметром интеллекта и медитации мне не составит труда восстановить эти воспоминания потом. Сейчас у меня нет достаточного количества времени для подробного разбора здешних сокровищ. Блин, если тут столько лишь в одной секции, то что же будет в других? Как же руки чешутся прошерстить тут все, особенно самую маленькую здешнюю секцию, но защищенную едва ли не лучше всех, состоящую лишь из шести свитков. Свиток первого Хокаге, второго, третьего, четвертого, а еще некоего Шимуры Данзаи, Мадара Учихи. Он тоже писал свой свиток, и этот свиток почему-то хранится не в клане Учиха, а здесь. Вот Фугаку удивится, если узнает. Напоследок создаю еще десятку клонов, чтобы облазили тут все, что еще осталось, и одного клона Кушины, чтобы потом замкнуло назад систему защиты. Дальше все просто. 3 телепорта сквозь защитные коридоры, не касаясь поверхности, а потом еще несколько через шахту лифта и сам лифт, который как раз чуть меня и не сшиб, но я вовремя переместился. К счастью, база корня не настолько параноидально защищена, так что тут уже легче. Наконец, я вышел на поверхность. Через десяток минут мне пришли память оставленного в корне клона. Он спокойно все посмотрел, после чего отдал прочитанный материал и был сопровожден на улицу. Перед этим ему, правда, ну вот совершенно случайно поставили незаметно какую-то печать. Точнее, печать ставилась в течение всего времени чтения. Вся комната была исписана фуин, постепенно переползавших на кожу. Клон заметил чисто случайно. Не знаю, что это было, но явно что-то нехорошее. Глава 13. Саске, ты не мог бы со мной поучаствовать в одном эксперименте? Влетел я в квартиру, мгновенно замерев на месте, встретившись взглядом с тремя очень недобрыми парами глаз. Ну и где ты, милок, пропадал весь день? Обманчиво ласковым голосом проворковала Цунаде. После того, как мы тебя пытались откачать двое суток, лишь потом поняв, что с тобой, мрачно добавил Саске. Сестра красноречиво промолчала. Народ, я все понимаю, но у меня реально были серьезные причины отлучиться. Если это не были пара миллиардов, признание вассалитета великого клана или доступ в архив Анбу, то причин у тебя не было, припечатала Цунаде. Я только кивнул, вот то-то и оно. Подожди, ты хочешь сказать? Опять киваю, вассалитет. Мотаю головой, тогда пошли отсюда в наш квартал. Там поговорим, тут могут подслушать. Рассказывай, буркнул Саске, когда мы пришли в дом Цунаде. В общем, я смог залезть в архив корня Анбу. Прикидываешься, неуверенно начала Цунаде. Нет, и я там нашел много интересного. И что же, посмотрела на меня сестра. Теперь я точно могу ей доверять, эмоции чувствуются неплохо. Техники. Мне удалось взломать пока только эту секцию. Много техник от Сдоранга, разных кланов, в том числе Учих, Хьюг, Синджу и Узумаки. При этом такие, которые точно нельзя украсть незаметно. Третья война. Дошло до Цунаде. Пока это только догадки, буркнул Саске. Это очень серьезные догадки. Наруто, ты говорил, что смог взломать защиту. Что за защита? Фуин. Ломала Кушина. Явно на основе наших печатей, хотя и достаточно старых, времен Узу, а защитные с того времени изменились, сама понимаешь. Это да, Кушина. Влезла яме. Блин, ты же не знаешь, воскликнул я, Каге Бушин но Дзюцу. Абсолютно неслышно появляется Кушина, я же мысленно костерил себя за использование печатей, ведь не нужны они мне больше. Тормоз обычный. Кушина бросилась к яме, которая стояла в глубоком шоке от происходящего, я же молча дал маме знак пока увести сестру. Пусть побудут вдвоем, да и здесь не будут мешаться. Вот оно как, вернулась к теме Цунаде. А что за эксперимент? Ща, я выделил и сконцентрировал в руке чакру Макутана, аккуратно соединив руку с рукой друга в пожатии. Тут же он дернулся, шокированно уставившись в пустоту, явно читая сообщение. «Ну что?» – в нетерпении спросил я. «Как ты это сделал?» Охренение было больше в этом голосе или предвкушение, я не знаю, но на всякий случай отскочил на потолок. «Что случилось?» Цунаде переводила взгляд с бывшего Учихи на меня и назад. «Этот блондин как-то передал мне Макутан. Сродство, правда, всего процент, но он есть. Понимаешь, есть. Что?» Блондинка в шоке повернулась ко мне. Прочитав кое-что в ее взгляде, я тут же открестился с потолка. «Это эксклюзив от дедушки Рикуда, только Ринингану. Поясни», – требовательно спросила Цунаде. «Ну, я заметил, что когда получаю доступ к чакре, содержащей в себе кекай гинкай, то добавляю себе новую стихию. Макутан, йотан, джитон. Вот и решил, что повинен в этом Рининган, потому что он позволяет овладеть всеми техниками, а это невозможно без кекай гинкаев. Но тогда получается, что это дадзюцу», шокированно забормотала блондинка, глядя перед собой стеклянными глазами. «Работает с генами. Я прав, смотрю на нее, а все остальные функции, вроде овладения 5 стихиями и 6 путями, это дополнение. А если это из-за статуса игрока?» С надеждой глянула на меня бывшая Синджу. «Молча проделываю с ней те же манипуляции, что и с Саске. Блин, как в руку-то вцепилась. Ну как, ничего, сколько разочарования в голосе. Наруто, Поворачиваюсь к брюнету, как насчет остальных стихий? МММ, знаешь, а ведь я впитывал не стихийную чакру, а самую обычную. Может, если дать тебе просто мою, то получится передать сразу все? Задумчиво чешу затылок, выпуская из себя сгусток темно-фиолетовой энергии. Интересный у меня цвет чакры, у людей она обычно голубая. Хотя, если вспомнить того же Кисами, но с другой стороны, он вообще человек, далеко не факт, или блин, а ведь это идея. Может, он Саннин, и все время находится в Сенин-моде? Тогда можно и объяснить так его внешность. Йотан, Кьотан, Джитон, пробежался со скипосистемом. Наруто, помнится, ты поймал еще и кого-то, кто пускал сосульки, не так ли? Уж не Юки ли он был? Именно, друг мой. И я очень хочу перетащить этого Юки и его напарника на нашу сторону. А кто напарник? Вклинилась Цунаде. Забуза. Знакомое имя, слабейший из мечников тумана, но все равно шиноби С-ранга. Или он все-таки С+, вопросительно посмотрела на меня Цунаде. С+, он на равных может драться с Какаши. Тогда такие, как он, на дороге не валяются. Чем его можно привлечь? Посмотрела на меня Цунаде. Он привязан к Хаку, его напарнику или напарнице, не знаю, она или он ему как сын, ну или дочь. Будем считать, что это она, хмыкнула блондинка, еще что-то, ничего. И к Хаку он свою привязанность не афиширует. Не уверен, что она вообще понимает реальное положение дел. Все понятно, сможем что-то дать этой Хаку, привяжем и его, особенно, если дадим семью. Именно, какова она по уровню? Сильный чунин, наверное. Я бы дал в ранг, средненький в ранг, неплохо. В таком случае, пойдем на полигон, там их и выпустим. Есть проблема, хмыкаю, я их поймал на поле боя, прямо во время. И каким же образом? Запечатать ведь можно только оглушенных или не сопротивляющихся шиноби, ну или потративших всю чакру. Мама научила одной заковыристой фуин. Потолок в ранга или даже начальный А, потом покажу. Хорошо, пойдем. Саске, обратился я к другу, пока мы шли. У тебя сколько сродство с новыми стихиями? Все по проценту, лаконично откликнулся брюнет. Плохо. Ладно, пофиг. Сейчас у Хаку еще и Хьотан добудем. Уж по нему-то у нас будет хоть какой-то учитель. Думаешь, получится привлечь их на свою сторону? Выгнул бровь брюнет. Надеюсь. В крайнем случае, попытаюсь залезть к ней в голову. Стоп. Нафиг. В архиве корня были техники клана Юки. Надо просто помедитировать чуток, чтобы вспомнить. Отлично. А что с техниками Учиха? Всего 6. И ничего для Мангёки? Сам понимаешь, могу предложить только иллюзии с использованием Шарингана. Явно воровали для тех, кому не родной Шаринган вставит. Хорошо, что хоть так. Кстати, ко мне подходили Итачи и отец. Чего хотели? Насторожилась Цунаде. Объясняли ситуацию. Как я понял, родившись слепым, я почти опозорил главную ветвь. И мои дети бы вряд ли смогли бы видеть, не то что пробудить Шаринган. Так что старейшины надавили на отца, а тот вместо того, чтобы убить меня, отнес в приют, нарушив тем самым политику клана о нераспространении нашего Кека и Гинкая, пусть шансы и маленькие, знали бы они, кого хотели вышвырнуть, заржал я, и чего им было надо, хотели вернуть меня, как они говорили, в семью, последнее слово брюнет произнес с раздражением, а ты их семьей не считаешь, осторожно поинтересовалась Цунаде, кого, человека, который меня бросил, не сумев защитить от собственных подчиненных. Хмуро посмотрел на нее Саске. Или напыщенного брата с завышенным самомнением, или истеричку сестру. А Итачи и Микото, поинтересовался я. Если Саске сильно не понравится вопрос, то он свернет разговор, но мне бы хотелось знать, что там у друга на душе. Они единственные, кто там у меня отторжения не вызывает. Только вот и особых чувств я к ним не питаю. Мать знала все тогда, в детстве, и поддержала отца, что это за глава клана, который не может семью от каких-то старейшин защитить, и что это за мать такая, тьфу, друг сплюнул, Айтачи, где он до этого 12 лет был, не чувствую я к нему ничего особенного, брат он или не брат, но реально мы почти незнакомые друг другу люди, раз уж пошел такой откровенный разговор, то как насчет твоего отношения к четвертому, Наруто, мы уже дошли и сейчас Цунаде создавала на полигоне какую-то большую фуин, заодно и поддерживая разговор, блевать меня от него тянет, и от его детишек тоже, реально нифига особо не могут, но строит из себя, да еще и покрывает их папочка сверху, могу поспорить, что реально они и в войне не участвовали, это нас кинули в самую большую задницу, а они где-нибудь в главном лагере наверняка сидели и с опытными отрядами небольшие вылазки делали, да и то в лучшем случае. Скорее всего, так и было. Давай свитки, лучше пусть клоны их распечатают. Я ловил обоих прямо во время ударов, а Забуза еще и в режиме берсерка. Боюсь, будет непросто с ними сладить. Тут проблем не будет, обрадовала Цунаде. Эта печать достаточно простая. Накачиваешь ее чакрой, она создает барьер. Чем больше чакры, тем мощнее барьер. А у меня чакры хватит и на сотню мечников тумана, хмыкнул я. Ясно. Быстро создав пару клонов, я передал им свитки из инвентаря. Сам положил руки на поля для них из фуин, начав накачивать энергией. Копии уже были внутри барьера, точнее, двух барьеров. Пуф, и появляется Хаку, продолжающий свой давнишний удар, убивая клона. Вот он перекатывается и вскакивает, осматривается, не понимая, что происходит. Второй пуф, и мы можем лицезреть Забузу, бессвязно что-то рычащего и размахивающего своей рельсой. Рельса стала биться о барьер, заставляя меня чуть усилить поток чакры, иначе мы рисковали вступить с ним в полноценный бой. В конце концов он выдохся через 15 минут. Из-за стен к нам не доносилось ни звука, что радовало. Наконец мечник увидел свою Ну, пусть пока будет дочь. Тут только он заметил, что чего-то не то происходит. Цунаде подкрутила что-то в печатях, дав звукам проходить через стену барьера. Ну здравствуйте, мамачи Забуза, Юкихаку. Кто ты такая? Тут же спросил мечник. Цунаде Синджу Узумаки, Саннин. Вместо ответа моя предполагаемая невеста выпустила вовне свою мощь. Земля прогнулась, а ее волосы затрепетали в потоке чакры. Жуть. Не ощути я на себе безо всякой поддержки ки тысячелетнего биджу, то даже испугался бы чуть-чуть. Что тебе нужно? Дальше я особо не слушал, только иногда отмечая себе главное. Забуза отвечал осторожно, разговаривал, тоже. Я уже было решил, что ей не удастся его уговорить, когда Цунаде огорошила его новостью о войне. И вот тут получилась следующая ситуация. На Западе война. Фактически, доступ на основную часть континента закрыт. Пойти туда можно, но лучше не нужно. Оставалась страна железа, которая на северо-западе и в которую тоже придется идти через поля сражений, да еще страна молнии и страна воды. В последнюю путь парочке был заказан. Оставалась молния или податься на юг. И что нам мешает уйти в страну медведя? К примеру, и, может, наконец снимите уже этот барьер, а то выходит, что мы тут вроде как заключенные. На самом деле, так-то оно и было, но мы говорили с ними не как с заключенными, так что Забуза мог попросить подобное просто, чтобы проверить наше доверие. Наруто, глянула на меня Цунаде. Я тут же убрал руки от печати. Полупрозрачная стена барьера замерцала и начала медленно таять. Ну так как? Почему бы нам не уйти на юг, а там для вас есть будущее, или займетесь грабежами? Немного насмешливо глянула на него Цунаде. Мне нужны гарантии, что с Хаку ничего не случится. Его воспитанница странно посмотрела на приемного отца, но промолчала. И каких же гарантий ты хочешь? Какие мы можем тебе дать гарантии? Клятву? Нет, докажите, что будущее именно за вами, что мы не напрасно лезем к вам. Вот теперь я почувствовал свой момент. По его эмоциям было видно, что он уже почти согласен и хочет именно того, о чем сказал. Я аккуратно отодвинул начавшую что-то говорить Цунаде, после чего снял повязку с левого глаза и открыл оба. Забуза с интересом наблюдал за мной. Вот в моих глазах закрутился шаринган. Одно тамое, два, три, мангёки, вечный мангёки, рининган. Вот тут этого шиноби проняло. Лицо оставалось таким же, но эмоции они плескались с такой силой, что едва материальными не становились. Такого доказательства хватит, Кай, Кай, забормотал мамачи, после чего нахмурился, но все же кивнул. Отлично, буркнул Саске, успевший уже заскучать. Тогда осталось решить два момента, и все они связаны с Хаку, хмыкнул я. И что же это за моменты? Напрягся мечник. Ничего особенного. Во-первых, с полом. Все-таки хотелось бы знать, кто перед тобой.